Глава 47. Владелец ресторана принес Хироки Кадзоу ужин из водорослей и тушеных овощей. Гипнотизируя его шею, целитель избавил хозяина от жуткой боли. Его диагноз — закупорка в печени и хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом — предполагал лечение травами. Прежде чем позволить себе пару часов отдыха, Хироки Кадзоу написал короткое письмо своему брату из Флоренции, которое собирался отправить по почте ранним утром. Сообщение, отправленное любым другим способом связи, будет перехвачено, и это письмо, возможно, тоже. Его долг — спасти главу братства, если тот еще жив. Только он может заменять погибших братьев и продолжать таким образом традицию. Хироки Кадзоу мельком взглянул на стопку газет, сложенных возле телевизора. Обложка одного из журналов по экономике привлекла его внимание — портрет Джона Водуа. В длинной статье речь шла о его карьере, о разветвленной сети отрасли империи, трагической гибели, официально признанной несчастным случаем, и о его наследнике Марке, которому теперь предстоит архисложная задача. Алхимик знал, что он должен как можно скорее покинуть эту тихую гавань. Его преследователи сделают все, чтобы его отыскать, и у него не было ни единого шанса от них ускользнуть. Ни единого, разве что только... Владелец Кумико плакал. Если бы его воспитывали не так строго, он бы своими руками разрушил эту квартиру, крича от ярости. Он боготворил Хироки Кадзоу, этого старого целителя, который избавлял его от мучений. Один только его голос успокаивал. Он был воплощением мудрости и доброты. Однако ресторатор обязан был сдать Хироки в руки полиции. Начальник ресторатора, главный секретный агент района, показал ему фотопортрет целителя, которого должен был задержать как можно скорее. У хозяина Кумико не было выбора. Если его обвинят в сообщничестве, ему не избежать тюрьмы и разорения. Последняя дань уважения — позволить своему благодетелю поспать до рассвета. Тогда он предупредит своего шефа о пребывании в своем заведении подозрительной личности. Третий помощник повара в ресторане Кумико, только недавно поступивший на службу, уже был полон амбиций. Эта неблагодарная и плохо оплачиваемая работа ему не нравилась. Ведь так ему никогда не удастся осуществить свою мечту, купить большой мотоцикл и платить за услуги элитных гейш. Но удача ему улыбнулась. На него вышел глава банды, правящий этим районом, и предложил проявить себя в рэкете. Помощник повара уже готов был ответить утвердительно, но тут увидел, как пожилой человек укрылся в заведении шефа. Это явно бандит в бегах, а если сдать его местной банде? За таким успешным первым шагом наверняка последует хорошее вознаграждение. Этот старикашка был неплохим вариантом для начала. Помощник повара пронюхает про него и предупредит своего шефа. Завтра будет замечательный день. Когда Апсара вернулась из бассейна, Марк хандрил и предавался всяческим неутешительным мыслям. Он старался быть хозяином в любой ситуации, а теперь был похож на астронавта, затерянного в космосе с кислородом на исходе. «Ну как?» — спросил он машинально. «Вам было бы неплохо побриться». «Побриться? Зачем?» «Потому что я иду купаться. А вы будете делать мне массаж спины. Если ваш подбородок коснется моей шеи, не избежать раздражения. У меня довольно чувствительная кожа». «Купаться? Но...» «В Японии принимать ванну — это ритуал. Нужно не просто мыться, а погрузиться в некое спокойствие, которое дарит вода, нагретая до 45 градусов». «Ванна из кедрового дерева в моем номере. Приглашение почтить местную традицию. Я вас жду». Марк, ошарашенный, привел себя в порядок и брызнулся духами на основе жасмина. На пороге ванной комнаты он замер. «Можно войти?» «Я уже начала сердиться. Если вы всегда так медлительны, ваша империя скоро прогорит». Он приблизился. Никакая пена не могла скрыть великолепное тело камбоджийки. «В Японии, — пояснила она, — нагота — это отнюдь не табу. В семьях охотно купаются все вместе. Может быть, вы бы сняли свою одежду?» Марк машинально повиновался и даже не почувствовал тепло воды, когда очутился в ванной рядом с девушкой, улыбающейся и расслабленной. «Мой отец мертв, и я тоже мертва. А сейчас я хочу жить, и жить не лишь бы как. Именно с тобой я хочу начать новую жизнь». Глядя ему прямо в глаза, она обняла его, их груди соприкоснулись. «Апсара, ты моя первая и последняя любовь. Если ты мне изменишь, я убью тебя во имя наших отцов».